моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя. Слышишь чеканный шаг, это идут Барбудос, небо над ними, как огненный стяг, слышишь чеканный шаг. Мужество знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель, мужество знает цель. Родина или смерть, это бесстрашных клятва. Солнцу свободы над Кубой гореть, родина или смерть. Моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня.